Как я сказал, мы пробирались через лес, и, наконец, дым костра защекотал нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропаток у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо, и даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груду даров на снегу и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба. У него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились. Он показывал на меня, потом вытянулся на снегу. Он и сейчас лежит там. Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропаток, а потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась, вот так, глядя на меня широко открытыми глазами, и спросила, кто я и откуда знаю этот язык. «Я нас», — сказал я. «Нас?» — крикнула она. «Это ты?» — и подползла ко мне ближе. «Да», — ответил я. «Я нас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты последний из своего рода». И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди белого безмолвия наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной. «Успокойся», — сказал я, думая, что она бредит. «Подкрепись и пойдем. Путь до Акатана долог». Но Унга спрятала лицо в его желтую гриву и смеялась так, что казалось, еще немного, и само небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость. «Идем!» — крикнул я, крепко беря ее за руку. «Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!» «Куда?» — спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться. «На Акатан», — ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет. Но оно стало похожим на его лицо. Та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах. «Да», — сказала она, — «мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан, ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьем жиром и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь». Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы. Как это хорошо! Идем, надо спешить, вернемся на Акатан. И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах. Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы, и как она рвала ему волосы, волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп, и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал тогда он, поднял ее и понес. Как и в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и краях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость и голод, и томительные ожидания. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть зажглась у нее в глазах, и рука потянулась к моему поясу, и она ударила меня ножом. Вот так, раз, два. «Собака!» — крикнула Унга, толкая меня в снег. «Собака!» Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу. Как я уже сказал, Унга два раза ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей, и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо было вернуть долг, и я не мог думать о покое. А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени Пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Маквещине, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом? Как я добрался сюда, нашел пищу, тепло, не помню, ничего не помню. Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени. «Но как же Унга?» — воскликнул принц, потрясенный рассказом. «Унга?» Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом ему в волосы. Я придвинул горячие сучья ближе, чтобы ей было теплее, но она отползла. Я развел еще один костер с другой стороны, но и это ничему не помогло, ведь она отказывалась от еды, и вот так они и лежат там на снегу. «А ты?» — спросил Мейлмет Кит. «Я не знаю, что мне делать». А Катан мал. Я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Константайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею. Вот так. Я крепко усну. Крепко. А впрочем, не знаю. Послушай, Кит... — возмутился принц. — Ведь это же убийство! — Молчи, — строго сказал Мейлмет Кит. — Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить. Нас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.